Глава десятая. Семен смотрел на меня с выражением полного непонимания. Мой вопрос об искре явно застал его врасплох. Он ожидал инструкций по настройке оборудования, протоколов охлаждения, дозировки препаратов, а я спрашивал его о магии. «Моя искра?» Он растерянно моргнул, и на его лице появилось выражение человека, которого попросили раздеться перед незнакомой аудиторией. «Но при чем здесь? Мы же собирались проводить гипотермию, Илья. Это медицинская процедура, не магическая. Охлаждение, мониторинг, препараты. При чем тут моя искра?» «А при том, что для того, что я задумал, нам потребуется не только медицина», — перебил его я, стараясь говорить мягко, но убедительно. Я прекрасно понимал его замешательство. «Расскажи мне, какая она? Что ты чувствуешь, когда лечишь? Как она течет через тебя?» Семен замялся. Я видел, как он пытается подобрать слова, ищет способ описать что-то глубоко личное, интимное. Искра целителя была такой же уникальной, как отпечаток пальца, и говорить о ней было все равно, что раздеваться перед незнакомцем. Но он все-таки заговорил, потому что доверял мне и понимал, что я не стал бы спрашивать без причины. «Она, понимаешь, она теплая», — начал он наконец, и голос его звучал смущенно, почти застенчиво. «Я не чувствую в ней силы для разрезов или сварки тканей, как у хирургов. Я пробовал на третьем курсе, но ничего не вышло. Моя искра не режет, не прижигает, не сращивает. Она скорее успокаивающая. Когда я прикасаюсь к пациенту, чтобы снять боль или уменьшить воспаление, мне кажется, будто я окутываю его в теплое одеяло. Она мягкая, обволакивающая. Профессор Ветшев говорил, что у меня типичная терапевтическая искра, не хирургическая. Намекал, что мне лучше податься в терапию или паллиатив. Я слушал и чувствовал, как внутри разгорается искра надежды. Это было именно то, что мне и нужно. Мягкая, обволакивающая сила терапевта, способная успокоить, стабилизировать, удержать хрупкое равновесие. Режущая и прижигающая искра, если уж на то пошло, слишком редко встречающийся в этом мире тип. На всю империю, может быть, с десяток таких специалистов наберется. И их действие ничем не лучше современной аппаратуры. «Идеально!» — прокомментировал Фырк откуда-то с потолка, где он устроился на вентиляционной решетке. «Тебе нужен был живой кардиостимулятор, двуногий, или, точнее, живой антиритмик. Стоит признать, иногда твои безумные идеи имеют смысл. Не часто, но иногда». «Семен», — я заговорил серьезно, как наставник, объясняющий ученику суть сложнейшей операции. «Послушай меня внимательно. Гранин прав только в одном. Главная опасность гипотермии — это аритмия. Холод раздражает проводящую систему сердца, вызывает спонтанные сокращения, экстрасистолы, ну, в худшем случае, фибрилляцию. Именно поэтому многие боятся этой процедуры и отказываются ее применять. Но вот мы можем это предотвратить». Я сделал паузу, давая ему время осмыслить услышанное. «Твоя успокаивающая искра — это наш ключ. Понимаешь теперь, почему я спрашивал?» Он медленно покачал головой. Он не понимал еще, но хотел понять. Это было видно по его глазам, по напряженному вниманию, с которым он ловил каждое мое слово. Он был как губка, готовая впитать любое знание, которое я готов был ему дать. «Понимаешь, Сеня, я хочу, чтобы ты не лечил», — объяснил я. «Вот забудь все, чему тебя учили на занятиях по целительству. Забудь про восстановление тканей, про ускорение регенерации, про все эти стандартные техники. Я хочу, чтобы ты стабилизировал, а это уже совсем другой подход». «Стабилизировал?» — переспросил он. «Именно. Ты будешь держать свою искру, сфокусированной, в одной единственной точке. Синоатриальный узел сердца. Знаешь, что это?» «Водитель ритма». Семен кивнул, и в его голосе появилась уверенность человека, который наконец-то оказался на знакомой территории. Уж что-что, а анатомию он знал хорошо. Скопление специализированных клеток в правом предсердии, которые генерируют электрические импульсы. Эти импульсы распространяются по проводящей системе и заставляют сердце сокращаться в правильном ритме. Без синатриального узла сердце либо остановится, либо начнет биться хаотично. Вот именно. И твоя задача — защитить этот узел от холода. Мягко укутывать его своей искрой, этим своим теплым одеялком, о котором ты говорил. Не лечить, не стимулировать, а просто окутывать теплом и стабильностью. Гасить любое аномальное возбуждение. Не давать клеткам сбиваться с ритма. Ты будешь нашим магическим амиодароном. Амиодароном? Семен нахмурился. Это антиаритмический препарат, верно? Все верно. Один из самых мощных. Он стабилизирует мембраны кардиомиоцитов, предотвращает спонтанные разряды, поддерживает правильный ритм. Ты будешь делать все то же самое, только магией, а не химией. Ты станешь нашей страховкой от аритмии, нашим живым щитом между холодом и сердцем. Теперь понимаешь? Семен несколько секунд промолчал. Я видел, как в его глазах отражается внутренняя борьба, как эмоции сменяют друг друга. Сначала там появился шок, почти испуг, осознание того, какую ответственность я на него возлагаю. Ведь он же ординатор, хомяк, как их называли старшие коллеги, он должен был стать ключевым элементом сложнейшей процедуры. От его искры, от его концентрации, от его способности удержать фокус будет зависеть жизнь человека. Потом пришло сомнение. Неуверенность в собственных силах. А справлюсь ли я, хватит ли у меня искры? Что, если я подведу, и моя концентрация дрогнет в критический момент? Я буквально читал эти мысли на его лице, как будто они были написаны там крупными буквами, и, наконец, постепенно, медленно, там загоралось что-то другое — решимость. Готовность принять вызов, та самая искра в глазах, которая отличает настоящего врача от того, кто просто носит белый халат. Он сглотнул. Я понял. Я сделаю все, что в моих силах, Илья. Я не подведу. Я знаю. Ответил я ему просто. Я действительно знал. Потому что видел в нем то же самое, что когда-то было во мне. Тот голод, ту жажду доказать себе и миру, что ты способен на большее. Что ты не просто хомяк, не просто ординатор на побегушках. Ты врач. «Очень трогательно», — прокомментировал Фырк с потолка. «Учитель передает эстафету ученику. В глазах у обоих стоят слезы умиления. Может, еще обниметесь, а?» «Не начинай», — мысленно усмехнулся я. Прежде чем отдать команду на начало процедуры, я достал телефон из кармана халата. Это был осознанный шаг, просчитанный ход в сложной игре, которую я вел одновременно на нескольких досках. Демонстрация уважения к иерархии, которая могла сэкономить нам много проблем в будущем. Формальное решение принимал Семен как лечащий врач. Формально. И формально же я был всего лишь консультантом, который не имел права ничего назначать и ничего делать. Но вот неформальная поддержка главврача была не менее важна, чем формальные полномочия. И если что-то пойдет не так, если Гаранин поднимет скандал, или если жена подаст в суд, нам потребуется каждый союзник, которого мы сможем найти. Копрук ответила после третьего гудка. Ее голос звучал устало, натянуто, как струна, которую слишком сильно закрутили. «Да, Илья». «Анна Витальевна, это Разумовский. Мы готовы начать управляемую гипотермию у пациента Жорина. Ординатор Величко будет ассистировать с магической поддержкой. Я звоню, чтобы официально поставить вас в известность». На заднем фоне я слышал какой-то шум, приглушенные голоса, хлопанье двери, Голос Кобрук звучал усталым, но твердым. «Илья, спасибо за звонок», — сказала она, и в ее голосе послышались нотки мрачного юмора. «Хотя, признаться, я ожидал его раньше. А меня тут твой закадычный друг Гаранин уже больше получаса развлекает своим обществом. Истерит, топает ножками, жалобу грозится писать в имперскую гильдию целителей. Прессу обещает привлечь, поднять общественность, устроить всем публичную порку с оглаской на всю губернию». «Очень приятный человек», — заметил я нейтрально. «Даже не то слово. Особенно, когда слюной брызжет, размахивает руками, объясняя мне, необразованной бюрократке, почему я должна немедленно запретить эту шарлатанскую процедуру и уволить этого долбанного Разумовского. Цитирую, между прочим, дословно». «И что же вы ему ответили?» «Я только что его выставила из кабинета». В голосе Кобрук появилось мрачное удовлетворение, почти что злорадство. «Пришлось этому недоумку объяснять, что, как главврач, я беру всю ответственность на себя. Если он желает жаловаться в гильдию, пускай жалуется. Я сама помогу ему найти правильный адрес. Но пока он работает в моей больнице и получает зарплату из ее бюджета, он будет делать то, что говорю я. Если его это не устраивает, может писать заявление об увольнении. Я подпишу его с огромным удовольствием». Я представил лицо Гаранина в этот момент, багровое от ярости, с выпученными глазами и трясущимися губами. И, честно говоря, не смог сдержать усмешки. «Так что, Илья, действуйте», — продолжила Кобрук. «Я даю вам официальный зеленый свет. Делайте свою гипотермию и спасайте этого пациента. И, Илья...» Ее голос стал серьезнее, потеряв иронические нотки. «Будь добр. Постарайся, чтобы он выжил. Мне не нужен еще один скандал. Тебе тем более. И не нужна еще одна смерть в статистике. И вот лично мне совершенно не нужны проблемы с Инквизицией и гильдией, которые неизбежно вас последуют, если Гаранин окажется прав, и ты ошибешься». «Я сделаю все возможное, Анна Витальевна. И даже немного больше. Ну что ж, я на тебя рассчитываю». Я отключил телефон и убрал его обратно в карман. Повернулся к Семену, который стоял рядом и явно слышал весь разговор. «Ну что, начинаем?» — сказал я. Весь последующий час слился в одно сосредоточенное и напряженное пятно из команд, показателей, цифр на мониторах и саундтреком из гудения медицинской аппаратуры. Время перестало существовать в привычном смысле слова. Были только секунды между показаниями датчиков, минуты между проверками ритма, бесконечное сейчас, в котором мы боролись за жизнь человека. Медсестра Наталья Степановна, опытная женщина лет 40 с усталыми глазами и уверенными руками, которые видели сотни, если не тысячи подобных процедур, молча подготовила все необходимое еще до того, как я успел попросить. Она работала в отделении интенсивной терапии больше 15 лет, знала свое дело лучше многих врачей. Когда я объяснил ей суть того, что мы собирались сделать, она только кивнула и сказала: «Читала об этом в журналах, думала, это только в столичных клиниках применяют. Ну что ж, будем первопроходцами». Аппарат для охлаждения был внушительным устройством на колесиках, похожим на помесь холодильника и медицинского монитора. От него тянулись пучки трубок, соединенных со специальными манжетами, которые мы обернули вокруг торса и конечностей Бореньки. По трубкам циркулировала охлажденная жидкость, раствор, температура которого контролировалась с точностью до десятой доли градуса. Медленно, неумолимо, градус за градусом, эта жидкость забирала тепло из тела пациента. «Начальная температура 37,2. — доложила Наталья, глядя на монитор. — Скорость охлаждения установлена на полградуса в час. — Отлично, Семен, приступай. Семен кивнул, сделал глубокий вдох и положил обе руки на грудь Бореньки. Закрыл глаза. Его лицо приобрело выражение полной сосредоточенности, какое бывает у людей, погруженных в глубокую медитацию или молитву. Я смотрел на него и одновременно следил за мониторами. ЭКГ выписывало ровные пики синусового ритма. Давление стабильное, оксигенация в норме. «Вижу его искру», — раздался в моей голове голос Фырка. «Интересно. Она слабее, чем у тебя, но очень стабильная. Как ровное пламя свечи, которое не колышется даже от ветра. Он окутал сердце, как ты и просил, плотный кокон из теплого золотистого света». «Вот и хорошо, план сработал». Минуты тянулись медленно. Температура тела Бореньки ползла вниз. 37, 36,5, 36. Я неотрывно следил за ЭКГ, ожидая появления экстрасистол. Это была критическая зона. При охлаждении ниже 36 градусов риск аритмии резко возрастал. 35,8, 35,5, 35. Ни одной экстрасистолы, ритм оставался идеально ровным, как метроном. «Работает!» — прошептала Наталья, которая явно ожидала худшего. «Господи, работает!» Я не ответил. Рано еще радоваться. Мы только прошли первую опасную зону, а впереди была вторая. Целевая температура 32 градуса, самый рискованный участок. Я посмотрел на Семена. Поддержание постоянного потока искры в течение длительного времени было изматывающим. Но все равно, что марафонский бег или многочасовая операция. Но Сеня выглядел молодцом. «Семен», — позвал я негромко, — «как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил он, не открывая глаз. «Справляюсь. Не отвлекай меня, Илья, я держу». Упрямый мальчишка. Это было и хорошо, и плохо одновременно. И именно в этот момент у меня зазвонил телефон. Я взглянул на экран Кобрук. «Да». Ее голос был быстрым, почти шепотом. «Илья, он здесь, Шпак, в моем кабинете. Он бухтит, что его выдернуло из частной практики. Говорит, что у него всего полчаса. И если его время тратит попусту, он уйдет и больше никогда сюда не вернется. Врет, конечно, цену себе набивает. Но если тебе нужна его консультация, иди сюда немедленно. Менталисты — народ капризный». Все понял. Я отключил телефон и несколько секунд стоял неподвижно, глядя на мониторы. Температура 34,7. Еще 2 градуса до цели. Самый опасный этап, когда любая нестабильность могла спровоцировать каскад осложнений. Но вот Шпак — единственный шанс для Вероники, единственный менталист в городе, который мог помочь. «Черт возьми, двуногий!» — прокомментировал Фырк. «Вот это называется быть между молотом и наковальней!» Я посмотрел на Семена. Он стоял с закрытыми глазами, полностью погруженный в процесс. На его лбу блестели капельки пота, лицо было бледным от концентрации. Но вот его руки на груди Бореньки не дрожали. «Если я сейчас уйду, он останется один, с ответственностью за жизнь человека на своих плечах, с необходимостью принимать решения в критических ситуациях, с риском, что что-то пойдет не так, и он не справится. Но если я не пойду к Шпаку, Вероника останется с паразитом. Еще день, еще неделя, и личность, которую я знал и любил, может исчезнуть навсегда, растворившись в чужой враждебной воле». Внутренний монолог метался в моей голове, как птица в клетке. «Уходить нельзя, это самый опасный момент, снижение до целевой температуры. Именно сейчас риск аритмии максимален. Если что-то пойдет не так, если Семен не справится, если потребуется дефибрилляция или срочная реанимация, меня рядом не будет, и Боренька умрет. Но и упускать Шпака нельзя. Это единственный шанс для Вероники. Здесь, в Муроме, он единственный специалист и единственная надежда. И если он сейчас уйдет, обиженный на потраченное время, я не знаю, когда и где смогу найти другого менталиста, если вообще смогу». «Семен?» Он открыл глаза, в них не было испуга, только вопрос. «Что случилось, Илья?» «Шпак приехал, менталист. Тот, что может помочь Веронике. Он ждет у Кобрак, и у него мало времени. Если я сейчас не пойду, я не договорил. Да и не нужно было». Семен смотрел на меня несколько секунд, Я видел, как он оценивает ситуацию, взвешивает риски, принимает решения. А потом он сказал твердо и уверенно. — Илья, иди, — сказал он, твердо, уверенно, без колебаний. — Семен, я справляюсь. Он говорил спокойно, без бравады, просто констатируя факт. — Я чувствую ритм, я его держу. Он стабилен, Илья. Я это чувствую своей искрой, каждым ее потоком. Я не подведу. Иди к Веронике, она важнее. Я смотрел на него и видел не испуганного хомяка, которого встретил несколько месяцев назад, а очень сильно повзрослевшего коллегу, врача, который принял на себя ответственность и готов был ее нести. Он реально сильно изменился, это факт. «Хорошо», — сказал я. «Держи температуру в коридоре 33-34 градуса, ниже не опускай. При малейших признаках аритмии, при любых экстрасистолах, при любых изменениях ритма, немедленно зови реаниматолога и меня. Ты главный здесь, ты понял?» Семен кивнул. Его лицо было бледным, но решительным. «Наталья Степановна, я повернулся к медсестре. Вы все слышали. Помогайте ему. Следите за мониторами. Если что-то пойдет не так...» «Ступай, разберемся», — кивнула она. «Не впервой. Ступайте, ступайте, Илья Григорьевич. Мы справимся». Я еще раз посмотрел на Семена. Он стоял прямо, бледный, но решительный. Руки по-прежнему лежали на груди Бореньки, и золотистое сияние искры мягко пульсировало вокруг них. Я развернулся и быстрым шагом вышел из палаты. Психиатрическое отделение встретило меня тишиной и запахом успокоительных препаратов. Бессонов ждал у входа в отделение. Его лицо было бледным, глаза настороженными. — Они в палате 7, — сказал он, не тратя времени на приветствие. Оба под седацией спят. — Главврач и этот человек уже там. Он произнес «этот человек» с таким выражением, словно говорил о чем-то неприятном. Что-то подсказывало мне, что Шпак уже успел произвести впечатление на персонал отделения. У двери палаты стояла Кобрук и еще один человек, мужчина. Я остановился и несколько секунд рассматривал его, впитывая первое впечатление. Высокий, худой, настолько худой, что казался почти болезненным. Острые скулы, впалые щеки, тонкие губы, сжатые в брезгливую линию. Глаза маленькие, темные, бегающие. Они никогда не останавливались на одном месте больше, чем на секунду, постоянно скользили по окружающему пространству, словно искали что-то или кого-то. Одет он был дорого, но безвкусно. Бархатный пиджак глубокого бордового цвета, золотые запонки, перстень с крупным камнем на мизинце. Все кричало о деньгах и полном отсутствии вкуса. — Это Леонид Аркадьевич Шпак, — представила Кобрук. — Менталист, специалист по магическим воздействиям на разум. Леонид Аркадьевич — это Илья Григорьевич Разумовский, хирург нашей больницы. Шпак скользнул по мне взглядом и не счел нужным протянуть руку или даже кивнуть. «Мы можем наконец-то начать», — его голос был высоким, скрипучим, неприятным. «Меня оторвали от важного приема ради какого-то фельдшера. Надеюсь, это действительно стоит моего времени». Я стиснул зубы, подавляя желание ответить резкостью. «Не время. Да и не место. Прошу». Кобрук открыла дверь палаты. Мы вошли внутрь. Вероника лежала на кровати, укрытая тонким больничным одеялом. Ее лицо было спокойным, расслабленным. Под действием седативов она выглядела почти умиротворенной, почти такой же, как раньше, до всего этого кошмара. Я смотрел на нее и чувствовал, как сжимается мое сердце. Хотелось подойти к ней, взять за руку, сказать, что все будет хорошо, но я сдержался и сохранил маску профессионала. Шпак подошел к кровати и некоторое время смотрел на Веронику сверху вниз. Его лицо выражало брезгливость, словно он рассматривал не человека, а какое-то неприятное насекомое. «Симптомы?» — спросил он, не оборачиваясь. «Резкое изменение личности», — ответил я. «Агрессия, паранойя, попытки причинить вред себе и окружающим. При пробуждении от седации наблюдается синхронизированное поведение с другим пораженным, ее отцом». «Синхронизированное?» Шпак впервые проявил что-то похожее на интерес. «Любопытно. Это указывает на внешнее управление. Кто-то дергает за ниточки». Он положил кончики пальцев на виски Вероники и закрыл глаза. Я смотрел, затаив дыхание. Несколько секунд ничего не происходило. Потом по пальцам Шпака пробежала легкая рябь, фиолетовая, едва заметная. Она мерцала, переливалась, как северное сияние в миниатюре. «Сканирует ее», — прокомментировал Фырк. «Паразита ищет. О, нашел. Вижу, как его искра касается этой фиолетовой дряни. Осторожно, как хирург щупает опухоль. Надо признать, знает он свое дело. При всей его мерзости специалист высокого класса». На лице Шпака на секунду появилось выражение удивления. Потом оно сменилось сосредоточенностью. Процедура длилась не больше минуты. Шпак убрал руки и отступил от кровати. «Все ясно», — сказал он, и в его голосе прозвучало нечто похожее на профессиональное удовлетворение. «Что ж, пойдемте в кабинет и обсудим все детали». Кабинет Кобрук показался мне тесным, несмотря на его немалые размеры. Возможно, это присутствие Шпака делало воздух таким душным и спертым. Он расположился в кресле для посетителей с видом человека, который снисходит до беседы с людьми ниже его уровня. Закинул ногу на ногу, сложил руки на животе и остался стоять. Садиться рядом с ним как-то не хотелось. Мне хотелось сохранить хотя бы иллюзию контроля над ситуацией. «Итак», — начал Шпак, когда Кобрук закрыл дверь кабинета. «Вы были правы, вызывая меня. Случай действительно серьезный, не рядовая бытовая порча или не любительский там приворот, который я обычно снимаю за полчаса. То, что сидит в голове вашей...» Он поморщился, подбирая слова. «Пациентки — это грубая, но очень глубоко вросшая конструкция. Ментальный паразит типа кукловод. Одна из самых опасных разновидностей». «Объясните поподробнее», — попросил я. «Что именно он делает? Как работает?» Шпак посмотрел на меня с выражением легкого удивления, словно не ожидал вопросов от мясника. «Ну, если коротко...» — он пожал плечами. «Кукловод — это паразитическая ментальная структура, которая постепенно захватывает контроль над сознанием носителя. Сначала она просто влияет на эмоции, мысли, решения, заставляет человека видеть врагов там, где их нет, испытывать ненависть к тем, кого он любит, принимать решения, которые выгодны тому, кто паразита установил. На поздних стадиях полностью подчиняет носителя и превращает его в марионетку, в послушную куклу без собственной воли». «И на какой же стадии, Вероника?» «Но судя по степени врастания корней, он там уже не менее недели, быть может, дней 10. Это еще не поздняя стадия, но уже и не начальная. Еще неделя или две, и личность пациентки будет полностью подавлена. Останется только оболочка, которая ходит, говорит и выполняет команды хозяина». Я почувствовал, как холодок пробежал по позвоночнику. Неделя или две. Это было очень мало. Катастрофически мало времени. «Вы можете его удалить?» Шпак посмотрел на меня с выражением легкого раздражения, словно я сказал что-то очевидное. «Разумеется, могу. Это моя работа. Я 20 лет занимаюсь удалением подобных конструкций. Этот случай сложнее среднего, но вполне в пределах моих возможностей. Потребуется часа 2, может быть 3. Процедура кропотливая, нужно аккуратно отделить корни паразита от здоровых нейронных связей, не повредив при этом сознание носителя. Но это вполне выполнимо. Я почувствовал, как внутри разливается облегчение. Он может, он это сделает, и Вероника будет спасена. Отлично, — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал деловито. Объясните мне методику. Я хочу присутствовать при процедуре и, если возможно, ассистировать. Я хотел бы научиться проводить такие операции самостоятельно. Шпак замер. Почти что остолбенел. Его бегающие глазки остановились и уставились на меня с выражением искреннего недоумения. Что-что, простите? Я хочу научиться удалять ментальных паразитов. Повторил я. Наблюдать за процедурой, понять принцип, возможно, ассистировать. Несколько секунд Шпак молчал. Потом на тонких его губах появилась улыбка, неприятная, презрительная улыбка человека, который только что услышал нечто невероятно глупое. «Вы?» — он повернулся к Кобрук. «Анна Витальевна, я надеюсь, это шутка?» Кобрук открыла рот, чтобы ответить, но Шпак уже смотрел снова на меня. «Молодой человек!» Его голос был ледяным и ядовитым. «Это абсолютно недопустимо. Вы, если я не ошибаюсь, целитель, хирург?» «Да». «Мясник, если называть вещи своими именами». Он поморщился. Это определение стало даже для меня несколько неожиданным. «Вы режете плоть, сшиваете сосуды, ковыряетесь во внутренностях. Грубая физическая работа. А то, что делаю я, это тонкая, ювелирная операция с нейронными связями и астральной материей. Пытаться провести такую операцию человеку с вашей подготовкой...» Он издал звук, похожий на смешок. «Это все равно, что доверить мяснику вырезать опухоль мозга скальпелем для разделки туш. Вы не просто не поможете, вы убьете пациентку. Разрушите ее разум окончательно и бесповоротно. Ага, а Серебряный, между прочим, говорил, что это как занозу вытащить. Вполне возможно, не осознавал масштаб проблемы. Либо же этот Шпак просто набивает себе цену. Я готов учиться», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Понимаю, что это другая дисциплина, но...» «Учиться?» Шпак снова издал свой неприятный смешок. «Молодой человек, я потратил 20 лет на освоение ментальных техник. 20 лет ежедневных практик, медитаций, тренировок под руководством лучших магистров империи. И вы думаете, что сможете научиться всему этому, понаблюдав за одной процедурой? Боже, какое детское, наивное высокомерие!» Он поднялся с кресла, одернул полы своего нелепого бордового пиджака. «Я не стану объяснять методику дилетанту, тем более не позволю ему прикасаться к моему пациенту во время процедуры. Либо эту работу я делаю один, без посторонних в операционной, либо никто». Он посмотрел на меня в упор, и в его бегающих глазках появилось нечто похожее на вызов. «Решайте, вы доверяете мне эту женщину или нет? Третьего варианта не имеется».